Параграф 6. Научно-технический прогресс, потери и приобретения. 20-е столетие можно по праву назвать эпохой торжества научно-технического прогресса. Под его влиянием произошли большие изменения и в материальной культуре, и в сознании людей, и в окружающей нас природной среде. Технический прогресс практически полностью определяет развитие современного мира. Техногенная, индустриальная цивилизация, контуры которой еще только наметились в XIX веке, в течение XX столетия оформилась окончательно. Основой для такого цивилизационного прорыва стало слияние науки и техники, науки и производства. Конечно, эти области в той или иной степени были связаны и раньше, но все-таки они существовали обособленно, сохраняя свою автономность. Современный технический прогресс осуществляется за счет внедрения новых идей. И в то же время прогресс науки невозможен без производства новых машин и приборов, которые, в свою очередь, дают возможность выйти на более сложный виток научных исследований. Первое НТР. Развитие научно-технического прогресса шло волнообразно, переживая своего рода приливы и отливы. Наиболее существенные масштабные скачки вперед, в результате которых наука и производство претерпевали качественные преобразования, получили название научно-технических революций, НТР. Первая НТР в полной мере развернулась в 50-е и 60-е годы, хотя в основе ее лежали научные открытия, сделанные значительно раньше. В процессе первой НТР стала целенаправленно осваиваться энергия атома. Развивалась квантовая электроника, позволившие создать лазерную технику и электронные преобразователи энергии. Успехи в области кибернетики и вычислительной техники дали человечеству первое поколение электронно-вычислительных машин, ЭВМ. И это лишь наиболее важное направление НТР, которое, разумеется, охватывало и другие области, поскольку носило широкомасштабный комплексный характер. Результаты первой НТР были поистине ошеломляющими. Появились автоматические линии и автоматизированные системы управления производством. Бурно развивалось производство синтетических материалов, синтетических смол, пластмасс, химических волокон и другое. В сельском хозяйстве произошла так называемая «зеленая революция». Благодаря применению пестицидов и гербицидов резко повысилась урожайность. Началось строительство атомных электростанций. Достижения в биологии и медицине позволили создать первое поколение антибиотиков, помогавших бороться со многими болезнями и побеждать их. Но, пожалуй, наивысшим достижением первой НТР стало освоение космоса. В октябре 1957 года в СССР был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, а в апреле 1961 года был выведен на орбиту советский космический корабль с первым в истории человечества космонавтом Юрием Гагариным. Затем в космической гонке больших успехов добились и США, в июле 1969 года осуществившие высадку космонавтов на Луне, а позднее создавшие космические корабли многоразового использования. При этом обе сверхдержавы осуществляли не только научные исследования, но преследовали и военно-стратегические цели. Именно в годы первой НТР стали стремительно расти престиж науки и ее роль в обществе. Быстро увеличивалось число ученых. В научные исследования вкладывались огромные средства. Многие в те годы верили, что научно-технический прогресс поистине всесилен, и с его помощью можно решить любые проблемы. Казалось, наступала эра торжества человеческого разума, и сбывались пророчества великого русского ученого Вернадского, который еще в 1944 году, в разгар Второй мировой войны, создал теорию ноосферы, получившую мировое признание. Вернадский считал, что активное воздействие цивилизованного человечества на биосферу Земли на протяжении вот уже нескольких тысячелетий не могло пройти бесследно. Под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера трансформируется в качественно новое состояние, ноосферу, то есть сферу разума, и этот постоянно нарастающий процесс дает наиболее ощутимые результаты в XX веке. Исторический процесс на наших глазах меняется. Впервые в истории человечества интересы народных масс, всех и каждого, и свободные мысли личности определяют жизнь человечества, являются мерилом его представления о справедливости. Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой. И перед ним, его мыслью и трудом, встает вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого. Новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть ноосфера. Тогда, в середине XX века, было еще трудно предположить, что создание ноосферы имеет не только положительные, но и отрицательные стороны, представляющие угрозу для самого существования человека и природы. Все это весьма наглядно стало проявляться уже в 60-е и 70-е годы. Интеграция науки и производства приносила двойственные результаты. С одной стороны, она позволила ускорить внедрение новых научных идей в практику. С другой стороны, наука, существующая в основном за счет государственного бюджета, стала терять свою независимость, все больше подчиняясь интересам производства и государственной власти, которая уже многократно использовала достижения человеческой мысли не только в мирных, но и в военных целях. В условиях холодной войны накопление атомного, термоядерного, бактериологического и химического оружия шло катастрофически быстрыми темпами. Одновременно совершенствовались традиционные виды вооружений – танки, авиация, артиллерия и прочее. Возросла роль военно-морского флота, где появились авианосцы и атомные подводные лодки. Угроза Третьей мировой войны, последствия которой были бы необратимыми, приобрела особенно реальные очертания в период Карибского кризиса – октябрь 1962 года. Но и после этого население планеты продолжало жить в страхе перед новой страшной войной и ядерной зимой, которая уничтожила бы все живое. Кроме того, острый характер приобрели и проблемы экологии, ранее не слишком тревожившие человечество, загрязнение окружающей среды, прежде всего в промышленных регионах, вымирание многих видов животных и растений, истощение природных ресурсов — вот своего рода расплата за достижение научно-технического прогресса, который... как, впрочем, и все в истории имеет свою обратную сторону. Вторая НТР. Вторая НТР, охватившая последнюю четверть XX века, носит иной характер. Ей, по прогнозам некоторых ученых, удастся преодолеть многие негативные последствия первой НТР, так как одной из важнейших задач является теперь сбережение природных ресурсов. Основные направления второй НТР — развитие микроэлектроники, биотехнологии и информатики. На этом этапе, как и в 50-е и 60-е годы, на основе научных открытий происходит преобразование всех сфер производственной техники. Появились программируемые производства, гибкие производственные системы и системы автоматизированного проектирования, робототехника и так далее. Современная наука пытается овладеть новыми, поистине неисчерпаемыми источниками энергии – солнечной, ветровой, энергии морских и океанских приливов и отливов. Однако энергетическая революция, в которой остро нуждается человечество, пока еще остается делом отдаленного будущего. Сегодня в производстве все чаще используются искусственные материалы, обладающие заранее заданными качествами – керамика, пластмассы, синтетические смолы, изделия из металлических порошков и так далее. Они сменяют железо, которое служило основным производственным материалом на протяжении почти 3000 лет. Осваиваются новые технологии, малоотходные или безотходные, позволяющие ускорить производственный процесс и осуществлять его с минимальными затратами. Развитие микроэлектроники дает возможность значительно уменьшить размеры машин и потребление энергии, удешевить продукцию. В сельском хозяйстве на первый план постепенно, хотя и чересчур медленно, выдвигается производство экологически чистых продуктов. Очевидно, с течением времени будет сокращаться использование пестицидов, гербицидов и других химических удобрений. Разрабатываются новые технологии для получения программируемых урожаев, но пока и эта важнейшая для человечества задача остается нерешенной. Начинается эра промышленного освоения космоса. Выяснилось, что в космосе можно применять уникальные биотехнологии, выращивать кристаллы, но если это пока является задачей завтрашнего дня, то без регулярно запускаемых Россией, США и другими странами специальных спутников уже невозможно представить современные системы связи. Поистине революционное преобразование принесла в жизнь общество компьютерная техника. Первые компьютеры, появившиеся еще в середине века, были несовершенными, чрезвычайно громоздкими. Но в 80-е годы начинается массовое производство компьютеров нового, пятого поколения. Размеры персональных компьютеров становятся все меньше, спрос на них неуклонно возрастает. Компьютер, позволяющий любому человеку после несложной подготовки сохранять и обрабатывать огромный объем информации, совершает победоносное шествие по планете. Во многих странах, в том числе и в России, персональные компьютеры уже прочно вошли в быт населения наряду с холодильниками, телевизорами и прочей техникой. Компьютеры, разумеется, активно применяются практически во всех областях производства, включая сельское хозяйство. С их помощью, в частности, совершенствуется программирование, что помогает неуклонно сводить к минимуму процент неоправданных решений, ведь электронный мозг может просчитывать самые различные варианты от начала и до конца. Современное общество не случайно называют информационным. Это означает, что все стороны его жизни, все виды трудовой деятельности непосредственно связаны с новейшими видами связи. Телекоммуникации, спутниковая связь, компьютерные сети, электронная почта, сотовая телефонная связь и прочее, позволяющими в минимально короткий срок получать любую необходимую информацию. Новейшие информационные технологии используются, например, для маркетинговых исследований, для гибкого формирования цен и даже для анализа сложных социальных процессов. Весьма значительными были к концу XX века прорывы в области генетики и биотехнологии. Генная инженерия сегодня активно применяется в сельском хозяйстве и в медицине. Успехи второй НТР, безусловно, огромны, и есть все основания считать, что с ее помощью будут решены, по крайней мере, некоторые из тех сложных проблем, которые принесла человечеству эпоха индустриальной цивилизации. Но в какой именно степени может измениться мир под влиянием научно-технического прогресса? Не принесет ли современный этап НТР какие-то новые, еще неизвестные нам отрицательные последствия? Ответы на эти вопросы пока остаются открытыми. Следует помнить, что на сегодняшний день все еще сохраняется опасность экологического и энергетического кризисов. А ведь эти кризисы, подобно мировым войнам, могут нанести сильнейший удар по индустриальной цивилизации, породившей их. Кроме того, научно-технический прогресс, разумеется, не распространяется по всем регионам мира равномерно. Благоприятные условия для его успешного развития существуют только в ведущих странах. Научно-технический прогресс самым тесным образом зависит от общего уровня социального и материального благополучия общества. Поэтому пока его плодами могут в полной мере пользоваться лишь жители наиболее развитых стран. И, разумеется, не все в равной степени, то есть примерно 10-12% населения нашей планеты. Вопросы и задания к параграфу шестому. Вопрос первый. Какие преимущества дал союз науки и производства? Поясните, что вы понимаете под понятием НТР. Назовите основные достижения первой и второй НТР. Второй вопрос. Какие негативные последствия имела первая НТР? Чем в этом и других отношениях вторая НТР отличается от первой? Третий. Какие проблемы поставила перед человечеством в XX веке индустриальная цивилизация? Почему проблемы такого рода не могли возникнуть в традиционной доиндустриальной цивилизации?